Глава 7. Эффективный руководитель. Как улучшить коммуникацию и преодолеть сопротивление коллектива? Мы закончили разговор про 5 блоков системы управления. Стратегия, задачи, персонал, система стимулирования, бизнес-процессы, организационная структура. Это значит, что параллельно с прослушиванием этой аудиокниги вы продолжаете заполнять соответствующие разделы в нашем программном продукте. Ну а в этой главе речь пойдет о вас. Мы уже поговорили о ваших сотрудниках и о процессах, которые происходят в вашей компании. Время поговорить о руководителе. От руководителя, его уровня коммуникации, его имиджа, его взаимодействия с персоналом зависит очень многое. Любому коллективу нужен начальник, лидер. Я придерживаюсь позиции, что лидерство, как и оргструктура, бизнес-процессы и прочие блоки системы управления, это прежде всего инструмент управления. Эта глава про модели лидерства, стили управления, отчасти про коммуникации и про показатели. Что нельзя измерить, то нельзя улучшить. Про то, как понимать эффективность и результативность процессов и достигать результатов. Какова роль руководителя в формировании взаимоотношений в коллективе? Напоминаю 3 главных правила. Наиболее сложным является управление страной. Когда вы начинаете заниматься формированием своего имиджа руководителя, помните, что наиболее сложным является управление страной и государством, госуправление в целом. Присмотритесь, как ведут себя лидеры государств, лидеры регионов, лидеры крупных политических партий. Есть мнение, что черты и характеристики масштабных государственных управленцев невозможно использовать в бизнесе. Это не совсем так. Кое-что можно и нужно использовать. Существует 3 стиля управления — убеждение, демократия и свобода действий. Это правило на многое влияет в вашем стиле поведения, в вашем стиле взаимодействия с персоналом. И 3-е золотое правило — хороший менеджер должен слушать и слышать свою команду. Это важно, поскольку от команды зависит многое. Как обычно, несколько историй. Мой отец был первым руководителем, которого я увидел в жизни. Очень молодым руководителем, управлявшим довольно серьезными процессами. Он мне говорил, что у руководителя всегда должны быть чистые туфли, даже каблуки и свежая рубашка. Вероятно, можно быть лидером, когда от вас дурно пахнет. Вы плохо одеты, плохо пострижены, плохо побриты, у вас мутные красные глаза. Но я уверен, что в этом случае транзакционные издержки возрастают в разы. Поэтому саму модель лидерства я бы разделил на внешние признаки и внутреннее содержание. Мой отец говорил про внешние признаки. Опрятность и аккуратность — весомая характеристика. Это очень простая вещь, но порой ее, увы, игнорируют. Вторая история связана с моим учителем, профессором Яношем Ференцевичем Молнером, директором нашего института, который нам преподавал менеджмент. У него был любимый вопрос. Проходя по коридору, руководитель должен идти слева или справа? Студенты начинали гадать, мнения обычно делились поровну. Потом он давал ответ. Руководитель всегда должен идти по центру. Почему? Во-первых, все должны видеть, кто здесь главный. Во-вторых, чтобы подчиненные ненароком не ударили его, открыв дверь. Конечно, это была профессорская шутка, но в любом случае она про позиционирование. Про то, как вы себя ставите в коллективе, куда помещаете свою персону и даже как подставляетесь или не подставляетесь под удары персонала. То есть, как реагируете на критику. Есть несколько определений, кто такой руководитель, используемых чаще всего. Менеджер — это человек, который управляет командой, персоналом или компанией, или направляет ее. Executive или CEO — Chief Executive Officer. Так иногда называют руководителя. Это административный статус, указывающий на высокую позицию в управленческой команде. Если переводить буквально, это — исполнительный директор. Директор — это непосредственный руководитель менеджеров. Супервизор — непосредственный начальник команды. По большому счету, вы можете называть себя как хотите. Про должность под названием «генеральный директор» мы уже говорили. Тут тоже можно выбирать, быть скромнее или нет. Отдельный термин — это лидер. Человек, который принимает большинство решений и руководит всей командой, всем коллективом. Если директором, менеджером, даже супервизором вас могут назначить, или вы сами можете себя им назначить, то такое звание, как лидер, нужно заслужить. И это отдельная ваша работа как руководителя — сделать так, чтобы ваши подчиненные говорили про вас «это наш лидер», «это наш вождь», не вкладывая в эти слова ни доли сарказма. А значит, были бы готовы идти за вами вперед, даже закрыв глаза, навстречу опасности. Чем же занимается руководитель? У меня есть последовательность действий, которую я рекомендую либо начинающим руководителям, либо тем, кто немножко запутался в своих действиях. Последовательность такая. Организуй себя, организуй других, обеспечь достижение цели. Начинайте всегда с себя. Порядок на столе, порядок на голове. Чистые туфли, свежая рубашка. Сделайте так, чтобы вы сами, как этого требует общий этикет, вовремя приходили на работу. Выполняли задачи, которые вам необходимо выполнять. Показывайте пример. Когда вы организуете себя, то сможете начать организовывать других. И тогда можно уже обеспечивать достижение цели, которую перед вами ставит собственник компании, либо вы ставите перед собой сами, если собственник — это вы. При этом многие руководители забывают, что руководитель — такой же сотрудник, как и все остальные. Следовательно, у него тоже должна быть, например, должностная инструкция с описанием его основного функционала. В должностной инструкции руководителя должно быть 5 основных функций. Стратегическая функция — постановка цели, разработка стратегии, составление планов. Экспертно-инновационная функция — разработка и внедрение нового, создание условий для реформирования организации и системы управления. Иногда я называю ее тактическая функция. Административная функция — организация, контроль, координация, кадры, создание стимулов — все, что связано с операционным управлением. Коммуникативная функция — она присоединяется к административной. Проведение совещаний, переговоров, переписка, решение конфликтов. Социальная функция — создание экосреды и поддержание микроклимата в компании. Эти 5 пунктов можно упростить до 3 функций — технической, административной и стратегической. Либо стратегической, тактической и операционной. Выбирайте тот вариант, который вам удобней. Главное, чтобы на все хватало времени. Порой руководитель, который является еще и узким специалистом в компании, то есть сам оказывает непосредственную услугу, на которой зарабатывает, и тем самым подает пример сотрудникам, зависает в технической функции. И вместе с операционным управлением это занимает львиную долю нашего рабочего времени. Необходимость разрабатывать стратегию организации оказывается забыта. Чтобы все успевать, нужно разрабатывать инструментарий, а для реализации стратегии заниматься организационным развитием как организации, так и системы управления. И не забывать, конечно, про операционную деятельность. По статистике, до 80% рабочего времени у руководителя уходит на операционную деятельность. При этом 95% руководителей это понимают и хотят снижать трудозатраты. Но изменения часто сдерживаются персоналом. Нужно понимать, что никто не хочет меняться, это всегда тяжело. Получается, что эти проблемы, ваша рутина и сопротивление коллектива, формируют дополнительные расходы компании — в микробизнесе и малом бизнесе до 2-3 миллионов рублей в год. Вдумайтесь. При том, что этот сегмент бизнеса зачастую не может себе позволить содержать штат высококвалифицированных управленцев и нанимать дорогих консультантов. Поэтому есть только вы, наша книга, наш программный продукт и ваше желание что-то изменить. Если говорить о принципе «организуй себя и организуй других», то рекомендую выстроить хронометраж и выявить пожирателей вашего рабочего времени. С этого как раз можно начать. Когда вы увидите, что 80%, а иногда и 100% вашего времени занято рутиной, то вначале вы сильно расстроитесь, а потом, надеюсь, у вас появится стимул двигаться дальше и менять эту ситуацию. Небольшая история. У моей мамы есть теплица в деревне. Она очень долго не сажала в одной теплице огурцы и помидоры. Почему? Потому что ей сказали, что огурцы и помидоры в одной теплице не растут. Также и в вашем коллективе, вы с этим обязательно столкнетесь, будут лирики и физики, технари и гуманитарии. И вам нужно будет из них создать какую-то общую экосреду, общий микроклимат. И, скорее всего, у вас не будет двух разных теплиц, где можно посадить отдельно огурцы и помидоры, а еще и болгарский перец. Это вызов, с которым тоже предстоит работать. Небольшая ремарка для тех, кто одновременно является и руководителем, и владельцем компании. Напоминаю, это совершенно разные роли. И нужно эти роли уметь менять. Владелец, в классическом понимании своего функционала, операционной деятельностью, конечно, заниматься не должен и вмешиваться в нее не должен. Он должен обсуждать стратегию с высшим руководством компании и осуществлять владельческий контроль. Это отдельная функция, о ней поговорим позже. Роли разные. Если вы являетесь одновременно и руководителем, и владельцем компании, их нужно уметь менять. Когда вы переключаетесь с операционной деятельности на тактическую, а с тактической на стратегическую, помните, что у вас как минимум три роли. Авторитет и влияние. Как это устроено? Похоже, у нас набирается небольшой словарик. С чем еще предстоит работать? Вот несколько понятий. Человеческий капитал. Может прозвучать грубовато, но все, что касается вашего персонала, это человеческий капитал. Среди наших активов не только финансовые показатели и наши клиенты, но и сотрудники. Авторитет. Авторитет — это влияние, которое имеет руководитель. Нужно четко разделять, что авторитет делится на формальный и реальный. Формальный авторитет определяется должностью, то, что у вас написано на бейдже, написано на визитке. Реальный авторитет определяется прежде всего отношениями. А отношения — это прежде всего коммуникация. Какую коммуникацию вы выстроите с вашим коллективом, такой реальный авторитет вы сформируете среди сотрудников. Лидерство. Это комбинация вашей экспертизы, ваших навыков и вашей харизмы. Часто говорят, что харизму очень тяжело потрогать руками. То же самое с корпоративной культурой. Можно ли ее описать? Можно и нужно. Ваших усилий по формированию харизмы, по формированию лидерских качеств это тоже касается. Это можно и нужно фиксировать, можно и нужно развивать. Лидер обладает сочетанием следующих качеств: харизма, экспертиза и различные навыки, в том числе мягкие навыки руководителя. Теперь поговорим об основных пожирателях времени руководителя. Это встречи, совещания, контрольные мероприятия, работа с отчетами. А еще есть две вредные категории сотрудников. Первая — «я только спросить». Вторая — «любители обезьянок». Часто в погоне за дешевым авторитетом, дешевым влиянием мы начинаем заигрывать с персоналом, заниматься ненужной комплементарностью. «Я только спросить. Заходи». Хотя, к правилу, по личным вопросам по вторникам после обеда довольно легко приучить. За такой табличкой сидит не зануда, который не хочет общаться со своими сотрудниками, а руководитель, который бережет и ценит свое время и время своих сотрудников. А любители обезьянок — это сотрудники, которые приходят к вам и начинают пересаживать свои задачи вам на голову. С больной на здоровую. Рассказывают, что они не могут, не справляются, только вы один можете решить ту или иную задачу. Это очень опасная ситуация, потому что обезьянки бывают разные. Бывают маленькие и симпатичные игрунки, а бывают большие гориллы. Если вы начинаете пересаживать таких обезьян себе на шею, то очень скоро рухнете под их тяжестью. И ни о каком руководстве, тем более стратегическом, речь уже не пойдет. Будьте с этим очень аккуратны. Изучайте приемы тайм-менеджмента. Это поможет сформировать собственные правила по управлению вашим временем. Если вы этого не сделаете, то не только погрязнете в рутине, но и начнете терять авторитет. И еще. Вернемся ненадолго к теме неформальной организации. Формальный и неформальный лидер — нечастое совпадение в компании. Поэтому ваша задача как формального лидера — выявить лидера неформального и выстраивать с ним правильное взаимодействие. Лучше всего вернуть его в ваше подчинение. Потому что если неформальный лидер не поддается контролю, тут и до бойкота недалеко. Чаще всего события развиваются в негативном ключе, когда в компании возникают перемены. Он начинает им активно сопротивляться и настраивает против этого коллектив. Ведь основная задача неформального лидера в том числе и осуществление так называемого социального контроля. Конфликты и неформальные структуры. Наличие неформальной организации может спровоцировать появление еще одного вызова для руководителя. Это, конечно же, конфликтные ситуации. Что такое конфликт? Это отсутствие согласия между двумя и более сторонами. Почему-то его всегда воспринимают как угрозу для организации. Вопрос, который может показаться странным, вреден или полезен конфликт для организации? Конфликты неизбежны, а иногда даже желательны. Они стимулируют внутреннюю конкуренцию, помогают людям выражать альтернативные мнения и, самое главное, дают руководителю дополнительную информацию о персонале. Также конфликт может служить методом внесения раскола в неформальные организации, что тоже не помешает. Но конфликт, конечно же, должен быть управляемым со стороны руководителя. Чтобы управлять конфликтом, нужно выявить его причины и уделить какое-то время для бесед, для разговоров, для коммуникации, ведь конфликт — это и есть форма коммуникации. И способы решения конфликта — тоже форма коммуникации. Какими способами может разрешать конфликт руководитель? Первый — это, конечно же, применить власть и авторитет. «А ну, разошлись» или «давайте жить дружно». Мое любимое слово — «break», как в боксе. Второй — разведение всех по разным углам, то есть прерывание этой коммуникации, ее прекращение. Третий — найти резервы в ресурсах, поскольку ресурсы, как материальные, так и нематериальные, это, конечно же, одна из основных причин конфликта. Ручек хватит на всех. Четвертый — уже не о том, как развести всех по разным углам, а собрать всех в одном. Создаем общего врага, то есть, разумеется, общую задачу, и пытаемся эту задачу совместно решить. Ну и пятый, к нему стоит прибегать в крайних случаях, обращение к внешнему медиатору. Это может быть как внешний специалист, так и неформальный лидер внутри коллектива. Важно лишь, чтобы он оставался в поле вашего контроля. Эффективная деятельность руководителя. Мы уже поговорили о том, какова роль руководителя в формировании взаимоотношений в коллективе, функционале руководителя, его авторитете и влиянии и так далее. Теперь можно перейти к главному вопросу. Какую деятельность можно считать действительно эффективной для лидера? Сначала два тезиса. Первый тезис. Руководители судят не потому, что он делает, а потому, как он побуждает к работе других. Постоянное маниакальное желание подавать пример личным опытом, личными действиями в поле — это, конечно, похвально, но не забывайте, что у вас есть еще техническая, административная и стратегическая деятельность. Если мы сосредоточимся лишь на технической деятельности, то в плане развития нашей организации далеко не уедем. Это очень тяжело, особенно для людей, у которых ремесло в руках. Мне здесь чуть проще, напоминаю, что я хорошо организованная бездарность, и ремесла в руках у меня нет. Но большинство моих любимых руководителей именно такие, им тяжело от ремесла оторваться. Второй тезис. Руководитель умеет преодолевать зависимость от внешних факторов и от людей, которыми нельзя управлять напрямую, то есть уметь управлять неуправляемым. Это касается прежде всего внешней среды, поставщиков, подрядчиков. И это особый вид деятельности. Вы можете прекрасно взаимодействовать с коллективом, но при этом совершенно не уметь работать с внешней средой. Или наоборот. И вот здесь как раз имеет смысл поговорить о таких понятиях, как власть и влияние. Источники власти руководителя. Где же ты, источник власти? Формализовать власть очень тяжело. Можно издать приказ, собственник может принять решение, появится надпись на визитке, даже табличка на кабинете. Но источник власти находится глубже простой формализации. Итак, поговорим об источниках власти. Экспертная власть. Наш-то специалист, нам всем до него далеко. Это очень заманчивая стратегия, но тут нужно помнить о паритете между технической, административной и стратегической сторонами. Власть примера. Наш все успевает, все вовремя. А как же мы? В этом случае можно начать с самодисциплины, с тайм-менеджмента. Это уже будет неплохо. Это чисто технический процесс, который может привести к определенным результатам. Право на власть. Ну, раз собственник назначил, будем подчиняться. Не всегда работает. Бывают итальянские забастовки, появляются неформальные организации. Но все-таки работает. Основная часть людей считает собственников людьми другой касты, даже опасается их. Поэтому, конечно же, право на власть тоже можно использовать. Власть информации. Вот это голова. Все про всех знает, как быстро принимает решения, да еще и про мой день рождения помнит, и как меня зовут. Любое принятие решения должно быть подготовлено. 80% времени — это подготовка к принятию решения. И ваша задача — не показывать процедуру подготовки этого решения, только само принятие решения. С днями рождения еще проще. Не можете запомнить — запишите. У меня очень плохая память на имена, но когда я еду в определенную компанию и понимаю, что могу встретить кого-то из сотрудников и у кого-то может быть день рождения, я просто заранее смотрю в базе данных. Либо, когда мне нужно хорошо зарекомендовать себя в той или иной организации, я могу посмотреть списки дней рождения, имена и просто лично поздравить человека. Одно время я работал в большой компании у одного крупного предпринимателя и научился у него такому приему. Я был финансовым директором не самой крупной компании в этом холдинге, но каждый год он мне звонил и говорил: «Артём, привет, с днем рождения тебя». Понятно, что ему напоминал секретарь, но все равно было безумно приятно. В этот день хотелось свернуть горы. Как, впрочем, и во все остальные дни. Еще один крупный предприниматель всегда приезжал на свой завод со специальным человеком, у которого была одна единственная задача. Он держал в руках базу данных и в нужный момент подсказывал имя любого сотрудника компании. Босс делает определенный знак рукой, и ему на ухо шепчут: «Игорь Петрович». Он подходит и говорит: «Игорь Петрович, привет». И у него был имидж руководителя, который всех сотрудников компании знает по имени, а их на тот момент было 5000 человек. Потребность власти. Когда сотрудники говорят про вас: «Наш всегда поможет, всегда на связи», в доступе 24/7. Это тоже вариант, но тут необходимо оценивать транзакционные издержки. Смотрите баланс между стратегической, тактической и операционной деятельностями или между технической, административной и стратегической. Принятие решений. Когда люди приходят и в сложных ситуациях: «Шеф, все пропало, принимайте решение», вы не просто принимаете его быстро, но и берете на себя ответственность. Люди, которые работают в таком имидже, никогда не скажут сотруднику: «Это твоя зона ответственности, ты все профукал, иди, решай сам, я хочу видеть только результат». Такие люди всегда помогут, всегда возьмут на себя ответственность. Помните такое слово? Но при использовании подобного приема формирования источника власти нужно помнить про обезьян, которые ваши сотрудники, конечно же, захотят пересадить на вашу шею. Вознаграждение и принуждение. Здесь не стыдно напомнить, кто платит зарплату, кто может лишить сотрудника премии. Депримирование — тоже хороший прием. Власть над ресурсами. Покажите, что можете ими распоряжаться, можете их перераспределять. Нашему отделу нужны новые ручки. Власть связей. Хорошо, когда говорят: «У нашего такие контакты, такие связи». В рамках экспертной власти или власти примера вы можете показать, что обладаете необходимыми вертикальными и горизонтальными связями, в том числе внешними. Решить любую проблему, которую не может решить сотрудник. Но и тут не забывайте про обезьянок. Важно продемонстрировать, но не заниматься этим на постоянной основе. Задача — сформировать некую легенду, некий образ, некий имидж. Лишь одним единственным источником власти пользоваться нельзя. Всегда нужна комбинация, которая дает максимальный эффект и максимальные результаты в той или иной ситуации, в том или ином временном промежутке. Подведем небольшой итог. Все эти цитаты «наш-то специалист», «наш все успевает», «у нашего такие контакты», «наш помнит все дни рождения» были приведены не просто так. Очень важно отслеживать и мониторить то, как сотрудники в принципе о вас отзываются. И в неформальной обстановке, и в формальной обстановке, а потом сопоставлять это. Само слово «наш» в отношении руководителя дорогого стоит. Это очень важный индикатор, это хороший знак. Итак, босс — это тот, кто является главным специалистом, подает пример, имеет приказ о назначении, все знает, всегда поможет, принимает решения, платит зарплату, распоряжается активами, всех знает. Всего 9 пунктов, из которых вы можете создать свой имидж руководителя. Лидерство, развитие и практика. Помимо создания имиджа, нужно понимать, что быть менеджером и лидером — не одно и то же. У лидера — последователи, у менеджера — подчиненные. И успех работы в этом фрейме зависит только от вас. Суть в том, что просто взять и заставить себя быть кем-то нельзя. Вернее, это очень непросто. Я, например, не могу притворяться специалистом в той или иной отрасли. В 2016 году мы приобрели долю в медиахолдинге 9 СМИ, и я был там совершенно чужой. Я никогда в жизни не занимался медиа-менеджментом, тем более журналистикой, продакшеном, прочими вещами. Что я сделал? Для начала я понял, что самая реакционная, самая неформальная структура у нас находится в газете. И мы, во-первых, восстановили ее в бумажном виде, чем заслужили уважение коллектива. Во-вторых, я пришел к главному редактору и предложил вести колонку на социальные острые темы еженедельно. Мне это было очень интересно. И хотя времени было не так много, я за все время написал 54 колонки. То же самое было и в журнале, и на телевидении, и в других наших медиа. Я везде попробовал себя в разных качествах. И у меня неплохо получалось. Здесь можно попробовать применить схему «икигай» — японское понятие, означающее «смысл жизни». Как известно, икигай появляется на стыке 4 вещей — того, что вы любите, того, чем можете зарабатывать, того, что умеете, того, что нужно миру. Важнейшие пункты — что вам нравится и что вы умеете делать. Развивать новые качества, новые скиллы трудозатратно. Берите за основу те, что вы можете реализовать уже сейчас, и развивайте их. Формируйте свою модель лидерства. Лидер — это личность, способная объединить людей для достижения какой-либо цели. Личность в данном случае — это специалист, это харизматик, профессиональный управленец, который способен организовать персонал для достижения цели. То есть речь идет о формировании собственного фундамента, на котором и происходит организация людей для достижения цели. Еще один нюанс, который лидеру пригодится, это формирование неких качеств превосходства. За что вас будет признавать ваше окружение? За что они будут вас уважать и ценить? Первое. Более высокий интеллект. Второе. Подготовка или опыт работы. Третье. Склонность к инициативе. Четвертое. Управление вниманием других. Пятое. Предложение решений. Шестое. Способность говорить на языке последователей. Седьмое. Единство мнений и взглядов. Опять же, одновременно все семь элементов использовать нельзя. Возьмите те, с которыми можете работать вы, или те, с которыми не может работать ваше окружение. Например, формирование решения или проявление инициативы. Начните развивать вот эти качества превосходства, потихонечку вплетая другие. Например, более высокий интеллект при должной подготовке можно имитировать. Вовремя вставить правильную нужную фразу, особенно если она сказана на языке вашей специфики работы, это всегда вызывает положительный эффект. Но не переборщите с этим. Небольшой секрет. Важно не то, чем лидер обладает, качество превосходства, а то, что он обладает этими качествами в глазах сторонников. Кто-то скажет, это не совсем честно, но речь не идет об обмане. Ложь все равно выплывет наружу. Просто какие-то вещи можно потихонечку имитировать. Не забывайте историю про олигарха, который знал имена и дни рождения 5000 своих сотрудников. Создавайте правильный ореол. Лидерство — это двусторонний процесс. Лидер ведет сторонников в том направлении, в котором они сами хотят идти. Мне очень нравится цитата, приписываемая Айн Рэнд. «Я никогда не убеждаю людей, никогда не уговариваю. Я только делюсь видением будущего». Эту фразу я часто использую в управлении. Никогда не уговаривайте своих сотрудников. Например, пришел человек увольняться, и я могу его уговорить не делать этого. Я могу уговорить любого в принципе. Знание различных переговорных практик помогает мне это делать. Но моя практическая рекомендация такая. Если человек не разделяет ваше видение, не интересуется им, то уговорить его можно, но лишь на короткий период. Он все равно уволится, либо придется постоянно его держать в этой коммуникационной технике. Делитесь своим видением, но никогда никого не уговаривайте. Модели и концепции лидерства. Лидер — это не просто должность, а набор подходов к тому, как вести за собой людей. Ученые и практики выделяют несколько моделей лидерства, но чаще всего речь идет о трех базовых — традиционная, ситуационная и основанная на новых теориях. Традиционная базируется на устойчивых качествах и устойчивом поведении. Ключевая фраза «наш-то в 9 всегда на работе». Ситуационное лидерство. Это разные стили лидерского поведения в различных ситуациях. Ключевая фраза «наш такой душка раз в год шашлыки нам жарит». Это техника, которую я применял, занимаясь операционной деятельностью в аудите, и это всегда работало. Я был руководителем, но при этом два раза в год стоял на шашлыках и мило, и совершенно искренне беседовал с сотрудниками. Новые теории. Это комплексные подходы. Например, концепция харизматического лидерства. Ключевая фраза «и на работу вовремя не приходит, и шашлыки не жарит, но как посмотрит, мы и в огонь, и в воду за ним готовы». Это непростой вариант. Поэтому я бы начал с традиционных вещей, потом переходил к ситуационным и одновременно раскачивал свою харизму. Как в рамках концепции лидерства строятся его модели и стили? Разберем на примере ситуационного лидерства. Первая модель. «Путь-цель» Роберта Хауса и Терренса Митчелла. Суть ее в том, что к достижению цели требуется побуждение, необходимо воздействие на пути, методы и средства достижения этой цели. Вторая модель — поддерживающее лидерство. Равное и дружеское обращение с подчиненными, иногда это тоже работает. Третья модель — директивное лидерство. Начальник сказал, подчиненный сделал. Четвертая модель — участвующее лидерство. Групповое принятие решений и постоянное консультирование. Пятая модель. Лидерство, ориентированное на достижение. Для достижения цели необходимо напряжение и надежда, что подчиненные будут эффективно работать. Шестая. Модель Пола Херси и Кена Бланшара. Стиль управления зависит от профессиональной и психологической зрелости подчиненных. В этой модели четыре стиля — указывающий, убеждающий, участвующий и делегирующий. Поскольку речь о ситуационной концепции лидерства, то смело можете брать на вооружение все, применяя те или иные модели с определенной периодичностью. Глаза, конечно, разбегаются, но стоит помнить слова Брюса Ли: «Я не боюсь человека, который знает 10 тысяч приемов. Я боюсь человека, который 10 тысяч раз повторил один и тот же прием». Не запутайтесь сами и не запутайте сотрудников. Впрочем, ситуации бывают разные. В кризисные моменты, когда все в панике, основной клиент ушел, рынки закрылись, ключевой сотрудник заболел, лучше применять директивные модели. Если же вы в спокойном режиме хотите увидеть потенциал сотрудников, применяйте поддерживающее лидерство. Годится и все, что связано с целями, будь то модель «Путь-цель», будь то модель лидерства, ориентированного на достижение. Ну и, на мой взгляд, модель Херси-Бланшара, когда мы ориентируемся на уровень профессиональной и психологической зрелости нашего персонала, сейчас более актуальна. Ситуационное лидерство как гармошка. Растянули меха, применили равное дружеское обращение, участвующий, диригирующий стиль. Сжали меха, начинаем потихонечку указывать, убеждать и так далее. Если традиционное и ситуационное лидерство опирается на поведение и контекст, то новые теории делают акцент на личности самого руководителя. Начнем с харизматического лидерства. Что такое харизма? Очень сложный вопрос, но с простым ответом. Харизма — это власть, основанная на силе личных качеств и стиля руководителя. Сильное воздействие на основе набора индивидуальных характеристик и стиля управления. Почему-то считается, что харизма — это мужское понятие. Сказать, что руководитель — бесполое существо, конечно, нельзя, но харизма свойственна как мужчинам, так и женщинам, особенно если это руководитель. Есть лишь два критерия — личные качества, они же индивидуальные характеристики, а также наличие стиля. Представьте себе сундучок. У этого сундучка есть определенная форма. Это внешнее обрамление вашего стиля руководства, которое видят ваши сотрудники. Вы можете быть открытым или закрытым, даже запертым сундучком, легким или тяжелым, даже на колесиках. Все, что внутри сундучка, — это ваши личные качества. Тут можно использовать, как говорят в IT, принцип «блэкбокса». Мы всегда знаем, какие кнопки нажать на компьютере или в современном автомобиле, чтобы запустить процесс и получить определенный результат, но совершенно не понимаем, как это устроено внутри. Если мы говорим про харизматическое лидерство, то помимо внешней оболочки, помимо стиля руководителя, помимо оформления, должна присутствовать визуализация личных качеств. И набор личных качеств, как и стиль, зависит уже от конкретной ситуации, конкретной компании. Реформаторское или преобразующее лидерство. Оно похоже на харизму, но отличие есть. Лидер-реформатор повышает осознанность подчиненных, занимается их саморазвитием, дает возможность совместить личные интересы с целью компании, создает доверительную атмосферу. Такой руководитель — это часть коллектива. Результат — творческое решение проблемы в кризисной ситуации. Это, конечно, в идеале, но вполне достижимо. Какой же стиль лучший? Бизнес-теоретик Крис Арджерис говорил: «Эффективные руководители — это те, кто может вести себя по-разному, в зависимости от требований реальности». Фраза вроде бы очень простая, но выполнить это, чтобы не взорвать мозг себе и подчиненным, не всегда бывает легко. Через всю эту главу я протягиваю красной нитью мысль, что наша концепция ситуационная. В текущей спокойной операционной деятельности можно быть добрым папой, но как только люди расслабились, ушли в стагнацию по тем или иным показателям, можно включить антикризисника и начать корректировать стратегию и тактику, хмурить брови, а потом опять становиться добрым папой. Стили управления бывают разные, и все зависит от требований реальности. Но, конечно, нужно стараться создавать свой индивидуальный образ. Этим занимаются практически все. Кто-то делает это осознанно, кто-то нет. Не забывайте про икигай, про четыре кружочка: что вы любите, что вы умеете, чем можете зарабатывать, что нужно миру. На пересечении этих кружочков и возникают увлечения, миссия, призвание и профессия. А в центре появляется икигай — смысл жизни. Применяйте этот метод, делайте базовые упражнения. Перешагивать через себя очень тяжело. Но если это нужно миру, в нашем случае персоналу и всей компании, то через это нужно перешагивать. Простой пример. Я интроверт. Мне очень комфортно быть в одиночестве. Я вообще не очень люблю общаться с людьми. Когда я так говорю, люди хмыкают и считают, что я лукавлю. Потому что я очень много выступаю публично. Я преподаю в университете. Я провожу переговоры. Я выступаю модератором и медиатором чужих коммуникаций, в том числе конфликтных. Я пишу книги. Я легко могу работать на аудиторию до 1000 человек. Но при этом я остаюсь интровертом. Мне не очень нравятся публичные выступления. Мне не очень нравится публичная коммуникация. Но я прекрасно понимаю, что не смогу быть руководителем, не смогу быть лидером в своем бизнесе, не будучи публичной персоной. И я вынужден себя преодолевать и воспитывать в себе эти качества и навыки. Это как раз не про то, что я люблю, а про то, что я умею. Чем я зарабатываю на жизнь, что нужно моему окружению и моей компании, моему бизнесу. Очень важно сознавать какие-то обязательные вещи, которые нужно в себе воспитывать, их не так много. Все они описаны, по большому счету, в моей первой книге «Хочу свой бизнес». Там наглядно представлены 9 основных компетенций предпринимателя и руководителя. Вернемся к стилям управления. Он должен вести только к одному — к эффективности и результативности системы управления. Создавать это можно методами и технологиями управления, без них никуда. В любом случае, вы должны понять, какие теоретические подходы, какие концепции ближе вам и вашему бизнесу в настоящий момент. Методы и технологии — это концептуальный и теоретический уровень. Дальше, конечно же, способы и приемы воздействия на основе этих методов и технологий. Действуйте. Нельзя, запершись в кабинете, вдохновлять и стимулировать оттуда свой персонал. Нельзя, запершись в кабинете, собрать команду. Такова реальность. Рано или поздно придется перейти от чтения книг, изучения технологий к адаптации этих технологий под свои нужды. Формировать собственные приемы воздействия и приступать к работе. В определенных рамках, разумеется. Поговорим о них немного подробнее. Первое. Требования законодательства. Можно сделать так, чтобы сотрудники были рады и счастливы, но нельзя нарушать закон. Второе. Профессиональные требования. В каждой профессии, в каждой специальности есть свои нюансы. Третье. Сфера деятельности. Тут нюансы тоже есть. Четвертое. Иерархия управления. Пятое — особенности коллектива. Шестое — стили работы других стейкхолдеров. Например, пара «добрый папа, злая мама». Не могут все руководители организации быть суровыми. Кто-то должен быть добрым, кто-то должен улыбаться, кто-то должен поддерживать коллектив, кто-то должен давать коллективу надежду. Если все суровые, нахмуренные ребята, которые постоянно имеют дело с кризисами и рисками, то персонал от подобной специфики загрустит. Седьмое. Особенности личности руководителя. Какие-то вещи вы можете преодолеть и изменить себя, в коммуникации, например, а какие-то просто физически невозможно преодолеть. И тут только привлечение других стейкхолдеров, других со-руководителей вам поможет. Стили руководства и системные подходы. Каждый руководитель по-своему выстраивает отношения с командой. Кто-то опирается на коллективное обсуждение, кто-то предпочитает жестко контролировать процесс, а кто-то дает максимум свободы. Эти подходы отражены в 3 базовых стилях руководства — демократическом, директивном и либеральном. Демократический, то есть коллегиальный стиль. Самостоятельность действий подчиненных. Высокий уровень самоуправления. Руководитель решает только наиболее сложные задачи. По другим вопросам, руководитель осуществляет лишь координацию и контроль. Руководитель информирует подчиненных о состоянии дел, гласность, хорошие информационные потоки. Руководитель действует убеждением и внушением. Проявление уважения к личности и достоинству. Здоровая реакция на критику. Директивный, автократический или авторитарный стиль. Централизация управления. Единоличные управленческие решения, в том числе по мелким вопросам. Сознательное ограничение контактов с подчиненными. Единовластие и повелевание. Достижение цели любыми средствами. Высокая степень бюрократизма. После такого описания директивный стиль предстает в черно-сером цвете. Но иногда необходимо применять ситуативные концепции управления. Иногда требуются единоличные решения даже по не очень крупным вопросам. Например, когда ваш бизнес начинает испытывать дефицит денежных средств. Либеральный, пассивный, соглашательский или даже попустительский стиль. Полная свобода подчиненных в определении цели и контроле. Минимальное участие руководителя. Здесь, конечно, можно вылететь в трубу, мягко говоря. Даже если вы сформировали очень хорошую, очень крутую команду, в любом случае с ней нужно взаимодействовать, иначе она постепенно начинает затухать, разваливаться, перепозиционироваться. Поэтому я, честно говоря, в коротком плече либеральный стиль принимаю, но в среднесрочной и долгосрочной перспективах отношусь к нему очень аккуратно. Какой же стиль наиболее эффективен? Все зависит от внешней ситуации, от этапов жизненного цикла компании, а также от внутренней ситуации. Усидеть на двух стульях тяжело. Это может сделать только Жан-Клод Ван Дамм, да и то не каждый день. Лучше чередовать. Использовать в зависимости от ситуации демократический, директивный и либеральный стили. Примеры я уже приводил. Первый можно назвать «Ребята, у нас кризис». Это когда вы слишком увлеклись либеральным стилем, отдали все на откуп персоналу и видите, начинают наглеть. Собирайте людей, нахмуривайте брови и с серьезным лицом говорите: «Ну что, докатились?» Описывайте им ситуацию в более темных тонах, чем она есть. В каждой организации можно найти те или иные минусы. Говорите им: «Ребята, все, приехали. Я ввожу или возвращаю диктаторские полномочия, директивный стиль управления». И раз в неделю устраиваете им стратегические сессии, формируете план мероприятий. Потом постепенно переставайте хмуриться, переходите к демократическому стилю и на каком-то этапе возвращайтесь к либеральному. Периодически руководителю это делать необходимо. Второй пример — «Добрый папа, злая мама». Очень рекомендую, особенно если вы работаете в паре. У меня почти во всех бизнесах есть партнеры, точнее партнерши, и мы играем в эту игру. Я как партнер не могу, а другие партнеры с ремеслом в руках, специалисты в аудите, туризме, образовании, медиасфере, могут быть более суровыми, поскольку они ближе к операционке. Но при этом сотрудник может пообщаться со мной, порефлексировать, я могу посочувствовать, попробовать зарядить позитивом и так далее. Иногда эти роли меняются. В режиме «ребята, у нас проблемы», я могу стать злым папой, а мой партнер — стать доброй мамой, вне зависимости от пола. Какие еще можно использовать модели систем управления? Если взглянуть шире, можно увидеть и другие модели управления, которые применяются в организациях. Они показывают разные способы взаимодействия с людьми и принятия решений. Первое — авторитарно-эксплуататорское. Второе — авторитарно-благосклонное. Третье — консультативное. Четвертое — групповые решения. Чистых моделей при этом не бывает. Несколько моделей можно использовать одновременно с разными группами сотрудников. Да, это может вызвать конфликты. Но конфликты не всегда вредны, не забывайте об этом. Иногда они просто уравновешивают, либо формируют внутреннюю конкуренцию, которая ведет к определенному прогрессу внутри организации. Вы можете с одной группой сотрудников постоянно консультироваться, а другой группой управлять четко, директивно, авторитарно. Такое тоже возможно. В модели, созданной Роджером Блейком и Джейн Моутон, присутствует горизонталь — степень учета интересов компании и вертикаль — степень учета интересов людей. В матрице Блейка-Моутон градация от 1 до 9 совмещена с 5 основными стилями управления. С моделью Блейка-Моутон можно ознакомиться в PDF-приложении. Эффективность управления и как ее измерить. В конце главы немного про результативность и эффективность управления. Как же нам ее измерить? Критерии и показатели бывают разные, они зависят лишь от ситуации в вашей компании, от среды, которую формирует ваша компания. Необходимо сформировать некую сбалансированную систему показателей, которая позволит вам оценивать те или иные решения с учетом мнения как владельцев компании, так и клиентов, а также анализировать внутренние процессы. И постоянно мониторить, искать области для развития. В нашем супе, суп — система управления предприятием, достаточно много ингредиентов. Но все они, по большому счету, делятся на три основные группы. Первое — это качество внутренних процессов. Все, что мы называем эффективностью. Вторая — это удовлетворенность. Она бывает разная, чуть позже к этому вернемся. Третья — это финансовая результативность. Эти три группы ингредиентов, условно мясо, вода и овощи, основные составляющие нашего супа, нашей системы управления предприятием. Три группы ингредиентов можно чуть декомпозировать, продолжая аналогию, нарезать помельче, добавить специй. Первая группа — качество внутренних процессов. Здесь можно выделить количество просроченных задач, время, затраченное руководителями на операционную деятельность, число сотрудников, текучесть персонала, эффективность адаптации, автоматизация системы управления. Этих показателей на первых порах будет достаточно. Очевидно, что придется искать бутылочные горлышки и проводить оптимизацию бизнес-процессов. Но сначала надо разобраться с базовой задачей. Все показатели измеримы. Снизим количество просроченных задач, например, на 45%. Сократим ручное управление операционной деятельностью на 40%. Сэкономим время руководителя и сотрудников на 30%. Сократим, возможно, персонал на 7-10%, не забываем, что каждый десятый — бездельник. Снизим текучесть персонала до 30%. Проведем ускорение адаптации до 30%. И повысим вероятность и оперативность автоматизации систем управления. Продолжительность внедрения должна снижаться и составлять не более 3 месяцев. Вторая группа показателей эффективности — это удовлетворенность. Здесь работает принцип внешнего клиента и внутреннего клиента. Методами опроса, психологического наблюдения, тестирования можно установить, растет ли удовлетворенность сотрудника. Клиенту психологическое тестирование не применишь, поэтому в данном случае для определения, растет ли удовлетворенность клиента, используем опрос и наблюдение. В удовлетворенности клиента присутствует показатель LTV — пожизненная ценность клиента. Она относится к финансовым показателям, но ее тоже можно применить. И третья группа — финансовая результативность. Здесь все просто. Выручка, прибыль, рентабельность и производительность труда — показатель, который, на мой взгляд, очень хорошо работает. Выручка. Анализируем динамику показателя. Рост выручки на 5-10%, снижение себестоимости на 7-10%. Прибыль. Анализируем динамику показателя. Рост выручки на 5-10%, снижение себестоимости на 7-10%. Рентабельность. Анализируем динамику показателя. Рост выручки на 5-10%, снижение себестоимости на 7-10%. С производительностью труда немного сложнее. Тут необходимо рассчитывать выручку или прибыль на сотрудника в рублях. Например, приходит ко мне организация и говорит: «У нас выручка 50 миллионов». Я всегда спрашиваю, какая рентабельность и сколько у вас сотрудников? На самом деле 3 факторов — выручка, рентабельность и штат — достаточно, чтобы понять, куда двигаться дальше. Если мне говорят, у нас выручка 50 миллионов, работают 50 человек и рентабельность 30%, я говорю, что это в пределах нормы. Показатель в микро- и малом бизнесе, который я использую в многолетней практике моих наблюдений, это производительность не менее 1 000 000 рублей по выручке при соответствующей рентабельности на одного сотрудника. А теперь к Григорию Романенко. Он руководитель опытный, но сейчас находится на перепутье, решает, куда ему дальше идти. Либо во владельческий контроль, либо в заместителя руководителя в своей же организации, либо оставаться генеральным директором. Изначально мы Григорию, как специалисту высочайшего уровня, рекомендовали поработать со стилем «добрый папа». Но для этого ему нужна злая мама. Злая мама у нас получилась распределенная. Советовали использовать и развивать харизму, потому что Григорий — очень харизматичный человек, и грех с этим не работать. Рекомендовали обратить внимание на реформаторское или преобразующее лидерство. Напоминаю, оно похоже на харизму. Григорий — типичный лидер-реформатор. Он повышает осознанность подчиненных, занимается их саморазвитием, дает возможность совместить личные интересы с целью компании и создает доверительную атмосферу. Так что лидер-реформатор прежде всего. Небольшая проблема в том, что Григорий — специалист наивысшего уровня в своей организации в плане массажа. Ему очень сложно выйти из операционной деятельности. Но мы постараемся ему помочь. Домашнее задание. Продолжайте работать по 5 блокам. Идите вглубь, вширь, пишите должностные инструкции, описывайте бизнес-процессы, отрабатывайте систему стимулирования, работайте с задачами, с оргструктурой. Нужно начинать плотно работать с системой коммуникации, совещания, решения конфликтов. Составлять собственный портрет руководителя. Выбирать стили и модели, которые вам интересны. Делать описание себя в качестве руководителя, используя как реальные, так и потенциальные возможности и характеристики. Повторю, у вас должен быть свой стиль управления, наполненный личными качествами. Результатом будет модель лидерства и перечень показателей эффективности системы управления. Переходите в ваш личный кабинет в СУП Астра и заполняйте соответствующий раздел. Если вы еще не зарегистрировались в СУП Астра, то используйте QR-код из PDF-приложения для создания своего аккаунта в системе.